«А кто эта девочка, Эбеханым?» «Зехра». «В классе у меня было 6 или 7 девочек по имени Зехра, поэтому такой ответ мне ничего не говорил. Но когда Назифе Молла объяснила, какая именно Зехра выходит за чабана Мехмеда, я остолбенела. Девочка была слабоумной и вдобавок невообразимо уродливой. Такая приснится — испугаешься. У нее были лохматые, жесткие, как кустарник, волосы, словно крашеные хной, серое восковое лицо, усыпанное темно-коричневыми веснушками, и выпученные глаза под узким лбом. Еще при первом знакомстве с нею я поняла, что эта девочка душевно больная. Она совсем не разговаривала в классе. И только когда ей хотелось что-нибудь спросить или надо было прочесть урок, она начинала вдруг истерически вопить пронзительным голосом. Одного я никак не могла постичь. По арифметике и там, где приходилось запоминать наизусть, Зехра была первой ученицей в школе. Как в классе, так и в саду она всегда держалась особняком и не принимала участия ни в веселеньких религиозных песнопениях о гробах и тенеширах, ни в жизнерадостной игре в похороны. У Зехры была своя собственная игра, которой она очень увлекалась и которая наводила на меня ужас больше, чем все забавы остальных моих учениц. Она останавливалась посреди сада и, казалось, прислушивалась к какому-то небесному голосу, затем закатывала глаза и начинала пыхтеть, точно самовар, издавая странные неприятные звуки. Потом ею овладевал еще больший экстаз. Красные волосы вставали дыбом, на губах появлялась пена, девочка с криком начинала вертеться на одном месте. Несомненно, это была игра. Не знаю почему, но когда я глядела на ее дикую пляску, меня начинала бить дрожь. Теперь Эбеханым рассказала, что Зехра должна стать женой чабана. И я подумала про себя. Господи, а что, если экстаз овладеет ею в первую брачную ночь, и она захочет продемонстрировать эту игру своему мужу? Бедный Мехмед! Когда Назифе Молла ушла, я распорола еще одно старое платье и принялась мастерить для Зехры свадебный наряд. Что поделаешь, надо хоть немного приукрасить несчастную девочку, чтобы чабан Мехмед не сбежал от нее в первый же день. Зейнилер, 1 декабря. Вчера ночью в доме Мухтара играли свадьбу. Зехра стала женой чабана. Чтобы Мехмед не грустил, на площади пищали зурны, били барабаны, боролись несколько пар пехлеванов, борцов. Женщины тоже устроили себе кына геджеси, это ночь хны. Там читали мевлют, ночь хны, так называется торжественный вечер, который устраивают женщины во время свадьбы или чаще дня за два до свадьбы. Свадебное платье, подаренное мной невесте, показалось старикам слишком уж на европейский манер. До моих ушей отовсюду долетали обрывки фраз «Завтра на том свете», «Мюнкир», «Некир», «Раскаленная булава» и так далее. Но зато у молодых женщин от зависти текли слюнки. Кажется, некоторые из них даже хотели бы оказаться на месте невесты. Вечером я немного развлеклась. Жена Мухтара приготовила великолепное угощение. По разговорам, которые велись во время пиршества, можно было заключить, что все эти жертвы принесены не столько ради Зехры, сколько для того, чтобы пустить пыль в глаза стамбульской учительницы. Перед тем, как вручить невесту чабану Мехмеду, была разыграна смешная церемония воздаяния почестей старшим. Среди рук, которые застенчивый деревенский парень целовал, зажмурившись, была и моя. И оказывается, это не потому, что я учительница, а потому, что они считали меня чуть ли не матерью. Во время этой церемонии произошла комическая сценка, на которую почти никто не обратил внимания, но которую я никогда не забуду. 5-6 пожилых женщин, в их числе жена старосты и Нафизе Молла, сидели рядышком на длинном тюфяке. Я еще не привыкла сидеть, поджав ноги, и примостилась у печки на краю сундука с бельем. Чебан Мехмед, не смевший поднять глаза от пола, сначала не заметил меня. Тогда Эбе-Ханым показала парню на меня рукой и сказала: «Мехмед, сынок, поцелуй руку и учительнице». Чебан смущенно подошел ко мне. Я с серьезным видом подала ему руку, но едва бедняга прикоснулся к моим пальцам, как тут же отпустил их, глупо тараща глаза, словно не верил, что это человеческая рука. Стараясь удержаться от смеха, я сказала: «Целуй, сын мой». Бедняга опять схватил мою руку и, забыв про стеснение, поднял голову. Наши глаза встретились. Как на беду, в этот момент в печи вспыхнуло пламя и осветило мое лицо. Чебан увидел, что я смеюсь. В жизни я не встречала более потешной и растерянной физиономии. После церемонии целования рук жениха отвели в комнату, где сидела невеста. В новом платье, с красивой прической моего изобретения, Зехра могла сойти почти за хорошенькую. Но так как по здешним обычаям ее не покрыли дуваком, то есть вуалью, покрывалом невесты, которую жених снимает в брачную ночь, а просто сунули с головой во что-то похожее на мешок из зеленого шелка, я не смогла видеть, какое впечатление она произвела на Чебана Мехмеда. Зейнилер, 15 декабря. Проснувшись сегодня утром, я почувствовала какую-то перемену, чего-то недоставало. Я принялась думать, искать, и, наконец, поняла: не слышно родника, который журчал в саду под окном, напевая по ночам грустную колыбельную песню. Я вскочила с постели, хотела открыть деревянные ставни, но они не поддавались. Я с силой тряхнула их. Из щелей посыпалось что-то белое. Ночью выпал снег. Деревня Зейнилер изменилась до неузнаваемости. Хатидже-Ханым говорила мне, что стоило здесь выпасть снегу, как он уже не тает, а лежит до самого апреля. Ах, как чудесно! Значит, весна в этом скучном темном краю, где даже листья кажутся черными, наступает зимой. Я очень люблю снег. Он напоминает мне цветение миндаля весной. В детстве никакие праздничные развлечения не могли заменить мне удовольствие поваляться в чистой, белой и мягкой снежной постели у нас в саду. И еще, какая прекрасная возможность отомстить тем, кого ты ненавидишь. В нашем пансионе училась девочка, с которой мы враждовали. Она до смерти боялась снега, а я неожиданно налетала на нее и совала снежный ком ей за джемпер, плотно облегающий тонкую нежную шею. Ее губы, посиневшие от мороза, дрожали, она менялась в лице, а я приходила в восторг. Зейнилер, 17 декабря. Снег все валит и валит. Зейнилер утопает в сугробах. Дороги занесены, многие мои ученики не могут добраться до школы. Сегодня самый горький, самый печальный день в моей жизни. Утром девочки принесли страшное известие. Накануне вечером Мунисе чем-то прогневила свою Абу, мачеха кинулась на нее с поленом, и девочка выпрыгнула через окно. Родители думали, что она не сможет пробыть долго на улице ночью в такую метель, скоро вернется и попросит прощения. Но шли часы, а девочки все не было. Сообщили соседям, деревенские парни с горящими лучинами в руках прошли по улицам, но девочку не нашли. Бедняжку Мунисе жалели даже те ученицы, которые ее не любили. Сегодня к вечеру обшарили все закоулки в деревне. Мухтар Эфенди, зная мою привязанность к Мунисе, несколько раз в течение дня присылал маленького Вехби сообщить, что поиски пока не дали результатов. Сегодня Вехби выглядел огорченным и серьезным, как взрослый мужчина. Он разводил руками, показывая мне посиневшие от холода ладони, и говорил: «Пропала, бедная девочка! Наверное, ее съели волки!»